Глава 42. Я резко укусила себя за руку, не придумав ничего другого. Это помогло. Жаль, что я не могу прокусить кожу и высосать из себя эту отраву, а потом просто выплюнуть ее. В этот момент я отчаянно завидовала слизням-паразитам из чемоданного отеля, которым не страшна была даже вредоносная магия проклятого номера. Они просто подзакусили ею. Стоп! А может, в этом и есть мое спасение? Возникшая идея заставила меня ускориться. Я понятия не имела, сработает ли это, однако других вариантов у меня не было. Поэтому я сосредоточилась на ней, чтобы не думать о гадком лисе. Дверь в комнату получилось открыть со второй попытки. Руки не слушались. Шкаф поддался с пятой. Рухнув перед чемоданом на колени, я кое-как откинула крышку и просто нырнула туда вниз головой, как сделала это в самый первый раз. Надеюсь, магия и в этот раз замедлит падение. Если, конечно, слизни не вытянули ее из номера до капли. К счастью, так оно и вышло. Конечно, падение все равно было не совсем уж плавным, но это и к лучшему. Чувствительное приземление на ковер еще больше привело меня в себя. Не дожидаясь, пока вновь накатит дурнота, я вскочила и схватила с ближайшей стены первого слизня. Он был теплый на ощупь, гладкий и упругий. Мне показалось, что он тихо пискнул, когда я оторвала его от стены. Висеть в воздухе без опоры ему явно не понравилось, поэтому стоило поднести его к одежде, как он крепко-накрепко вцепился в нее многочисленными конечностями, которые так густо покрывали нижнюю часть слизня, что походили на ворсинки. Убедившись, что слизень падать не собирается, я схватила второго и третьего. Они так же, как и первый, охотно вцеплялись мне в платье и оставались на нем висеть. Примерно на пятом слизне я вдруг поняла, что голову больше не сжимает обручем. Дурнота быстро уходила, как вода из дырявого ведра. Я аж застыла от облегчения. Как хорошо! Яркий образ гадкого Эрлинга перестал давяще маячить перед глазами и потускнел. Меня больше не тянуло в бар. Стремительно возвращалась власть над телом. «Сработало!» — с облегчением пробормотала я. «Неужели это сработало?» «Поверить не могу». В этот момент от одежды отвалился первый слизень. Он мягко приземлился на ковер, чуть как будто зависнув в воздухе, а потом вполне себе бодренько посеменил обратно к стене. Остальные последовали его примеру. Видимо, во мне больше не было ничего вкусного для них. А вот интересно, почему они не прилипают к демоническому ящику? Наверное, это настолько мощный черный артефакт, что его излучение слишком концентрированное даже для них. Или, может, у него есть какие-то механизмы защиты, и он просто сжигает налипших на него слизней. Я расправила платье и, стараясь двигаться бесшумно, чтобы не потревожить ящик, покинула номер. Похоже, можно возвращаться в зал. Мне не терпелось показать Эрлингу, что его гадкая магия на меня не подействовала. А значит, я точно не могу быть человеком. А ведь он наверняка даже не рассчитывал на такой поворот. Уверена, он постарался предусмотреть все возможные варианты развития событий и позаботился о том, чтобы тетушка точно не могла мне помочь. Вот только вариант со слизнями точно не был учтен в его расчетах. Ведь эти слизни смертельно опасны для любого магического существа, поэтому их тут же уничтожают, пока они не скопились в большом количестве. Кто мог знать, что у меня как раз под рукой есть такое скопление? И я, в отличие от всех в этом баре, могу спокойно и без какого-то риска с ними контактировать. Могу даже обложиться ими полностью. Внезапно до меня дошло еще кое-что. Кажется, вместе с дурной магией слизни вытянули из меня еще и дурное настроение. Меня буквально распирало от энтузиазма. Внезапно мой взгляд упал на окно. Ого, надо же! А я и не заметила, что бар покинул, ставший уже привычным облачный мир, и перескочил. Там царила ночь. На миг мне показалось, что за окном мой мир. Теплый свет фонарей заливал городскую улицу, очень похожую на те улицы, по которым я бродила в своем городе. Но так казалось только поначалу, ведь стоило поднять голову к небу, как тут же становилось ясно, что этот мир не имеет никакого отношения к нашему. Ни разу в нашем мире мне не приходилось видеть настолько огромную нежно-розовую луну. С каждым мгновением разница становилась все очевиднее. На балконе одного из домов с резким звуком распахнулась дверь, и оттуда раздраженная женщина с встрепанными волосами выгнала веником стайку упитанных летучих котов, один из которых тащил в когтях честно украденную связку сосисок. «Всю еду попортили, гадкие обжоры!» — ругалась женщина. «Как только в дом пролезли!» Я с восторгом наблюдала, как, помявкивая, улепетывают мохнатые негодники. Почти у всех морды были измазаны чем-то белым, вроде молока или сметаны. Особенно отличался самый толстый полосатый кот, который умудрился извозюкаться почти целиком. Что интересно, никаких крыльев я у котов не заметила. Они просто летали в воздухе, причем вполне уверенно. Видимо, у них была какая-то собственная магия. Похоже, магия тут была абсолютно у всех. В паре метров над дорогой буднично пронесся удобно устроившийся в кресле мужчина в белой пушистой пижаме и мягких тапочках с помпонами, который задумчиво читал зависшую перед ним газету. Я заметила, что картинки на газете двигаются. По улице целеустремленно пронесся человек, который преследовал старательно от него убегающие разноцветные панталоны.